Ввалились в какую-то выбитую дверь на первом этаже. Трехкомнатная квартира с кучами мусора и полуразломанной мебелью. Окна с остальными решетками наполовину заложенные мешками с землей. В ванной лежат два трупа. Видно, лежат давно, запах еще тот. Мужчины и, по всей видимости, женщины лежат. Да и ладно, нас не трогают. Погибшего бойца пехотинца положили в угол, закрыли старым ковром, закидали кирпичами и прочим хламом. В потолке зала была пробита внушительная дыра на второй этаж, и в углу валялась деревянная стремянка. Ежов, приставив лестницу, осторожно забрался наверх, выставив в дыру ствол пулемета, а потом и просунул голову. Пусто. Точно такая же комната. Ежов осторожно пробрался наверх, вернулся через пару минут, доложил, что пусто, и начал о чем-то шушукаться со своим напарником Коцельским. Не иначе снова что-то задумали. Действительно, попросились пройтись по подъезду, досмотреть квартиры. Я разрешил. Мало ли что, если есть боевики, то мы об этом узнаем рано или поздно, а в ловушке оказаться не хотелось. Бойцы заменили неудобные в здании длинноствольные РПК на автоматы, распихали магазины по карманам и за пазухи, проинструктировались у меня еще раз по поводу бдительности. Если хоть краем уха слышат что-либо подозрительное, сразу же уходят, не ввязываясь ни в какие перестрелки, ибо теперь какими-либо неосторожными своими действиями они могут выдать расположение группы, что крайне нежелательно для нас. Бойцы покурили в рукава и потихоньку полезли по лестнице на второй этаж и скрылись из глаз. Все остальные в напряжении начали вслушиваться. Назначенные наблюдатели вылупились в окна. Связист начал стаскивать радиостанцию с плеч, покрутил ее, повертел и зло сплюнул. Антенна Куликовка отсутствовала. Когда он ее потерял, никто не видел. Боец покачал головой и тяжело вздохнул. Никаких запасных антенн у него не было. Получив от меня нагоняй, он стал шариться по квартире, нашел кусок какого-то провода и начал его прилаживать в антенный разъем. Однако все бесполезно, на нашей частоте нам никто не отозвался. На других частотах творился хаос. По докладу какого-то командира я все-таки определил, где находятся колонны и откуда по ним ведут огонь боевики, прикинул по карте и поднапряг память. Совсем недалеко от нас, если пойти, то в пару переходов справимся. Но имеет ли смысл туда идти? Выйдя в тыл боевикам, много хороших дел мы не сотворим. Уничтожим какую-нибудь огневую точку при удачном стечении обстоятельств. И, скорее всего, сами будем уничтожены боевиками. Сколько их вокруг нас, где основные скопления, я не знаю. Предположим, мне удастся все-таки добраться до своих войск. Там нас ждет отнюдь нерадушный прием. Скорее всего, по нам также откроют беспорядочный огонь до тех пор, пока не уничтожат, или мы не скроемся из глаз. Перспектива не блестящая. Бойцы, получив разрешение, тихонько перекуривали и молчали. Никто не делился впечатлениями. Да и мне как-то было не до разговоров. Напряжение и страх прошли, мной овладевало какое-то непонятное безразличие ко всему, что происходит. Такое впечатление, что я тут со своими бойцами целую вечность. Котел и Ёж вернулись с разведки по подъездной лестнице. Наверху в других квартирах людей они не обнаружили. Там разгрома было намного меньше. Такое впечатление, что люди совсем недавно ушли из дома и надеялись вернуться. В подъезде на пятом этаже был выход на крышу, оборудованную несколькими огневыми точками из тех же мешков с землей и щебенкой. Крыша была вся в следах, однако никого обнаружено не было. В паре квартир было оборудовано несколько наблюдательных пунктов, лежали аккуратно сложенные цинки с патронами и ящики с гранатами. Видно, дом был заранее подготовлен к обороне, и при отходе боевиков вглубь квартала предназначался для использования как укрепленный пункт. Немного поразмыслив, я принял решение переместиться на второй этаж, для пущей безопасности. Через некоторое время мы уже обживались в новой квартире. Паша спустился вниз и гранатами заминировал вход в подъезд. Площадку лестничного пролета на второй этаж забаррикадировали все теми же мешками. Пройдясь по квартирам, я назначил посты для наблюдения, обговорил порядок связи. На крыше засела неразлучная пара из головного дозора, Котельский и Ежов. С ними пошел наводчик-дагестанец с пулеметом. Причем он не просился. И я его туда не назначал. Сам, молча, взял пулемет и потащился наверх. Ёж и котел против дополнительного пулемета не возражали. Паша вернулся с минирования подъезда и доложил, что в однокомнатной квартире на первом этаже слева от входа он обнаружил дыру, ведущую в подвал. Скорее всего, путь отхода, заранее подготовленный оборудовавшими дом боевиками. Замком группы уже успел занырнуть в подвал. Пусто, темно и грязно. Однако подвал общий, на два подъезда, и по нему можно перебежать в случае чего в другой.